Отпив горячего чая из глубоких чашек, Стрелков и Другин начали неспешный разговор о погоде, о семье, о внешней и внутренней политике России, о спорте. Никто из собеседников явно никуда не спешил. На 20-й минуте их разговора раздался треск динамика, стоящего на приставном столике около письменного стола в окружении нескольких телефонных аппаратов, и голос дежурного по зданию произнес: «Губернатор убыл». Эти слова явились для собеседников своеобразным сигналом для резкой смены темы разговора. Думашев обнаружил подслушку, будто невзначай обронил Стрелков. Другин на минуту задумался, осмысливая сказанное, и спросил: «Ну, и что он делает?» «Ничего», — ответил Стрелков. «Как это ничего?» — удивился Другин. «А так, ничего», — как бы радуясь произведенному эффекту, уточнил Стрелков. Другин подумал еще минуту-другую. «Если я не ошибаюсь, мы и такой вариант предусматривали». «Да, мы предусмотрели все варианты, включая и этот», — ответил Стрелков. «Ну, и что предусматривает этот вариант?» — поинтересовался Другин. «Если Думашев сразу же не поставил в известность ФСБ или еще кого из оперативных служб, значит, он решил скрыть сам факт обнаружения им жучка в своем кабинете. Значит, он клюнул. Если бы ничего не боялся, устроил бы шум. Может быть, боялся Сидорина подвести подарок-то его? Можно было и потихоньку доложить, вызвав оперов из ФСБ. Пусть сами разбираются, а Думашев еще и пострадавшим себя выставил бы. Если бы шума хотел, журналюк вызвал бы. Нет, испугался он. Тем более, что много чего он наговорил за эти 2,5 месяца. Испугался, думаешь? Засомневался Другин. Несомненно, утвердительно ответил Стрелков. А что у нас все-таки было припасено на случай обнаружения Думашевым прослушивающего аппарата? Напомни-ка, попросил Другин. Во-первых, жучок стоит в деревянном орле, который изготовил артель резчиков по дереву. У них много заказов из-за рубежа, поэтому нахождение жучка в гербе переводим на них и на иностранцев. В ФСБ работы 2 года. Во-вторых, этот самый жучок всего лишь искусно выполненный муляж. Выглядит как работающий, даже сигнал подает, но внутри него ничего нет. Ни микрофона, ни передатчика, ни усилителя, ни антенны. В-третьих, все это мы бы представили как провокацию против Сидорина. И герб ему подсунули, и муляж вставили, и вообще. Как видите, Иван Пантелеич, у нас все схвачено. Ну ладно, спасибо за информацию. Я в понедельник приглашу к себе этого Думашева и предложу ему уйти по-тихому. Подготовь мне фактуру, самую-самую горячую, из ваших распечаток. Забористую, эффектную. Есть там что эффектное? А як же ж, уже готово. Стрелков протянул Другину тоненькую синюю папочку, лежавшую в толстой темно-красной кожаной папке с надписью «К докладу», с которой он еще недавно ходил к губернатору с отчетом о событиях дня. Другин открыл папочку и бегло проглядел 3 страницы распечатанного на принтере текста, время от времени усмехаясь. Дойдя до последних строк текста, Другин удивленно вскинул брови и, придерживая палец на удивившей его фразе, спросил Стрелкова: «Тут упоминается Экспоинвест Плюс и сумма. $1 миллион. Это не ошибка?» «Именно долларов?» «Так именно и было произнесено», — отрапортовал Стрелков, довольный произведенным эффектом. «Это же что ж такое делается? Такие деньги?» — начал возмущаться Другин. «Давайте Экспоинвест Плюс не будем трогать. У них связи в московском Белом доме. Но это весомый предлог надавить на Думашева», — деловито предложил Стрелков. «Почему ты не хочешь трогать Экспоинвест Плюс?» — спросил Другин. «Там всем руководит Вадим Орехов. Ну, помните, он еще в Зареченском райкоме комсомола работал. Потом сырьевая биржа у них была. Потом купи-продай, а сейчас уже и экспорт». Кратко проинформировал Другина Стрелков. «Ну и что?» — не понял Другин. «Так у Орехова жена — племянница жены нашего губернатора», — дал справку Стрелков. «Потом он всегда спонсирует наши избирательные кампании. И вообще, наш человек по натуре». «А зачем же он тогда подкупал Думашева?» — удивился Другин. «А что жена губернатора когда-нибудь просила кого-нибудь за своих родственников?» — задал встречный вопрос Стрелков. «Да всего лишь раза два или три», — признался Другин, «и тем более в грязные дела она никогда не влезала и влезать никогда не будет. Итак, решено, в понедельник я вызываю к себе этого Думашева, и пусть катит ко всем чертям. Пусть остаток жизни живет на этот свой несчастный миллион. Ему еще и возвращать придется тем, с кого он авансы взял, а отработать не успеет».